Глава 27. Как Эгберт, святой муж из народа англов, вел монашескую жизнь в Ибернии. В году от воплощения Господа 664, в третий день мая, около 4 часов дня, случилось солнечное затмение. В том же году внезапно пришедшая чума вначале обезлюдила южные области Британии, а затем обрушилась на Нортумбрийскую провинцию, производя повсюду ужасные опустошения и поразив великое множество народа. Взят был из мира и епископ Туда, с почестями похороненный в монастыре под названием Пегналех. Иберния претерпела подобные же беды, усугубленные ее островным положением. Во времена епископов Финана и Колмана многие из англов, знатные и простые, покинули свою родину и уехали в Скотию, чтобы изучать божественные науки или жить более воздержанной жизнью. С течением времени некоторые из них всецело посвятили себя монашеству, а другие предпочли странствовать по кельям учителей и углублять свою ученость. Скоты с радостью принимали их всех, делились с ними насущной своей пищей и снабжали их книгами для чтения и наставлениями, не прося ничего взамен. Среди них были двое весьма даровитых молодых англов благородного происхождения, которых звали Эдельгун и Эгберт. Первый из них был братом Эдельвина, столь же любимого богом, который позже также поехал учиться в Ибернию. Получив образование, он вернулся на родину и стал епископом в провинции Линцей, который управлял со славой долгое время. Эдельгун и Эгберт жили в монастыре, называемом скотами Ратмельсиги, и все их товарищи умерли от чумы или рассеялись по разным местам. Потом и сами они также заболели этой болезнью. Почтенный пожилой священник, достойный всяческого доверия, рассказал мне историю про Эгберта, услышанную им из его собственных уст. Когда Эгберт был уже на краю смерти, он покинул помещение, где лежали больные, уединился в подходящем месте и начал размышлять о своей жизни. Столь велико было его раскаяние в совершенных грехах, что он горько заплакал и всем сердцем стал молить Бога, чтобы ему позволено было не умереть, пока он не искупит бездумных грехов детства и юности и не сотворит во множестве добрые дела. Он также поклялся, что будет жить в странствиях и никогда не вернется на родной остров, то есть в Британию, что в добавление к ежедневно читаемым псалмам он будет каждый день читать во славу Божию весь псалтырь, если не помешает болезнь, что каждую неделю он будет голодать один день и одну ночь. Покончив со слезами, молитвами и клятвами, он вернулся к себе и застал своего товарища спящим. Он тоже лег на ложе и расслабил члены. Спустя краткое время его товарищ проснулся, взглянул на него и сказал: «Брат Эгберт, что ты сделал? Я надеялся, что мы вместе войдем в жизнь вечную, но знай, что твоя просьба выполнена». В видении он узнал, о чем молил Эгберт, как и о том, что его мольбы были услышаны. В ту же ночь Эдельгун умер, а Эгберт избавился от болезни, выздоровел и жил еще долгое время, добившись достойными деяниями сана епископа. Прожив по своему желанию добродетельную жизнь, он отошел в небесное царство в год от воплощения Господа 729, когда ему было 90 лет. В жизни он проявил великое смирение, доброту, воздержание, простоту и справедливость, принося благо не только своему народу, но и скоттам и пиктам, среди которых он жил. Примером своей жизни, чистотой своего учения, властностью, с какой осуждал пороки, и щедростью, с какой раздавал полученное им от богачей. В добавление к обетам, о которых мы уже сказали, во время Великого Поста он никогда не ел более одного раза в день, вкушая в небольшом количестве только хлеб и разбавленное молоко. Обычно он наливал свежее молоко в сосуд, на другое утро снимал сливки и пил то, что оставалось, заедая, как мы сказали, маленьким куском хлеба. Такую же умеренность он проявлял в течение 40 дней перед Рождеством и стольких же дней после святого праздника Пентекоста, то есть Пятидесятницы.